Эпилог. Дикая неистовая скачка на спине белой лошади по пенно-лазурным гребням была, как и много лет назад, чистым, концентрированным, нескончаемым восторгом. Радостно ухая, Данжик летел рядом и время от времени чертил крылом по воде, окатывая нас с Кэлпи брызгами. Он был рад встрече со старым знакомым, но в то же время и переживал. Моего грифона можно было понять. Долгие годы Кэлпи не являл себя, не покидал упругих бирюзовых глубин, а сегодня просто ждал меня у причала, с которого мы с Данжи начинаем привычный маршрут. Что это? Новое предзнаменование? Или это он так меня поздравить решил? Дата как-никак круглая. Кэлпи вдруг поднял волну, забрасывая меня на спину к Данжику. Сам неожиданно тоже решил остаться, плюхаясь сзади. В виде того самого невозможного красавца, с которым нам довелось познакомиться в ночь лиловой луны. Вот ты нахал! И дело даже не в том, что Данжику нас двоих вести трудно. Некогда нескладный и масластый грифенок давно вымахал и превратился в мощного, неотразимого и уверенного в себе красавца, даже слишком уверенного, на мой скромный взгляд. Просто когда к тебе сзади сногсшибательные блондины столь недвусмысленным образом прижимаются, это уже наглость непомерная. Я не понял, а где мой поцелуй? Вкрадчиво поинтересовался наглец блондинистый. Ты шутишь? Наполовину возмущенно, наполовину весело воскликнула я, огревая кое-чью конечность. У нас с мужем на минуточку сегодня годовщина. Кэлпи состроил рожу и, чмокнув меня в щеку, соскользнул со спины Данжика. Окатил нас с Данжиком напоследок целым водопадом. Так что обратно в город мы возвращались как нельзя лучше освеженные и взбодрившиеся. Что и к лучшему. В Воздушной Академии сегодня праздник. Выпуск гарнизона и первая клятва всадников. По пути в свой кабинет я свернула на третью площадку. Там как раз набор идет. Свернула и не пожалела. Надо будет Риардену сказать, что я у него выиграла. Интонации новой абитуриентки, размахивающей руками перед всадником-куратором, были настолько знакомыми, что мои щеки сами собой вспыхнули. И это тот самый случай, когда мне за свои интонации стыдно. Хоть ты уши затыкай. Хотя не поможет. Эта мелкая зараза на меня еще и похожа. Только острижена коротко. И косо. Как будто волосы с одного боку не то мечом, не то топором отхватили. В общем, жуть. Вот на кой хрик делать такие низкие арки при таких высоких стенах? Да немало беднягу эта растрепанная коза. Но никакой логики ведь. Или это архитекторы так хотели принизить небесных всадников? Спесь сбить, чтобы не завирались, да? Нет, я вам так скажу. Со всадниками делайте, что хотите, а вот на всадниц не замахивайтесь. Мы хрупкие цветы, нас беречь надо. Рад стараться, повелительница. Последнее было отчеканено уже в мою сторону вместе с древним знаком. Посмеиваясь, я приложила ладонь к груди. Знак просьба о прощении. Куратор густо покраснел, и я поняла, что бедолага крупно попал. У нашей младшенькой, помимо дара Нао, есть еще один — дар вербовать рабов. И это, кстати, не мои слова, а старшеньких. «Нет, ну разве я не права?» — не растерялась Еленея. И, состроив умильную рожицу, предприняла отчаянную попытку еще и мне присесть на уши, то есть увлечь в архитектурный дискурс. «Лети, девочка. Не позорь начальницу. Лети-лети, прямиком к комиссии». Я подняла голову на гордость моей академии, парящий остров. Его пришвартовали совсем недавно. Все никак не привыкну. «Мам, ты серьезно?» «Серьезнее некуда». Я ободряюще улыбнулась куратору и похлопала Данжи по боку. «Мне еще первую клятву нового воздушного гарнизона принимать. А там, кстати, грифоны от дедушки прибыли». «Грифоны? Я с тобой!» Я пожала плечами. «Не от меня зависит. Успеешь экзамен сдать? Полетели». Забыв попрощаться, дочка направила свою резесуй в сложный, выстроенный прямо в воздухе коридор препятствий. В том, что экзамен она сдаст, я даже не сомневалась. Дочка с детства помешана на грифонах. Даже в вылазку за яйцами крапчатых ради фермы деда летала. Вместе с Риарденом, чьими стараниями долгожданная дщерь и разбалована по самое некуда, и мальчиками. Одну они ее тогда не отпустили. Любимый ожидал на лестнице, чтобы вместе спуститься к трибуне. «Ты чего унеслась, ни свет, ни заря?» — тихо спросил он и поцеловал. «Ты, как всегда, прав», — ответила я, когда поцелуй прервался, оставив вместо себя головокружение и ослабшие колени. «Вот как это ему удается? Кажется, чем дальше, тем сильнее влюбляюсь в собственного мужа». «Странно, что тебя это каждый раз удивляет», — заявил этот павлин самоуверенный. «А насчет чего я прав в этот раз?» Ну, ответ пришлось отложить. Мы спустились, и нужно было приветствовать новых всадников и всадниц. Это один из волнительнейших моментов для ректора, когда твои выпускники дают первую в жизни клятву всадников. «Насчет письма прав», — шепнула я, когда клятва закончилась, и зазвучали поздравления и пожелания легких крыльев от именитых гостей. Оно от Нинель. Она, кстати, дар вернула. Риарден хмыкнул. «И ни слова о казни дяди?» Я покачала головой. «А насчет ее дара я, признаться, и забыл. Так она его вернула?» «Пишет, что вернула. Шарх его знает, возможно ли это. Столько времени прошло. Вести из оазиса Золотых Песков пришли еще ночью. Один свиток, официальный, с приглашением и драгоценным двусторонним порталом для нас с Риарденом. И один запечатанный треугольником конверт для меня с припиской лично в руки. Собственно, ничего особенного в том письме не было, кроме, пожалуй, самого факта письма. За все время после нашей совместной учебы такое случилось впервые. В остальном же Нинель просто делилась ни о чем не говорящими мне новостями о жизни в Золотых Песках. И еще она приглашала в гости. Повидаться, так она выразилась. Между прочим, упоминала, что не так давно ей удалось вернуть Дарнао. «Не веришь ей?» — усмехнулся Риарден. «Шар знает эту гадину. С одной стороны, люди и даже демоны меняются со временем. А с другой?» «С другой?» — я нервно повела плечами. Нинель пишет, что видела во сне белого дракона. Муж мигом сделался серьезен. «Белого дракона? Откуда ей знать о твоих снах?» «Вот и я о том же», — вздохнула я. «Выходит, это не просто сны, а предзнаменование. Самые сильные магини первыми его слышат». «Восстанет белый дракон мира», — задумчиво проговорил Риарден. «И потомкам драконов вернутся крылья». «Ты неисправима, Милу. Я прекрасно знаю, о чем ты сейчас думаешь». «Ого! А вот сейчас было неожиданно. Еще скажи, что сам об этом не подумал». «Я мужчина». «А я женщина, раз уж мы тут делимся наболевшим. Это путешествие может быть опасным». «Имею наглость на это рассчитывать. Мы же не такие дураки, чтобы воспользоваться порталом. А путешествие ты мне еще когда обещал?» Владыка Света прищурился. «И ты бросишь Академию? Я не ослышался сейчас». Я фыркнула. «Вообще-то это Риарден все силится вытащить меня в отпуск, а я упорно сопротивляюсь. Но только не сейчас. А что? Выпуск мы приняли, набор почти закончен. Мальчики давно взрослые», — подхватил мой тон любимый. «А дочь с сегодняшнего дня — адептка». «Вот именно. Пусть теперь бедные наставники за нее отвечают, а кому-то путешествие только на пользу». Я с самым невинным видом подняла очи к небу. «Намекаешь, что муж застоялся в стойле, женщина?» «Не намекаю, а прямым текстом говорю. В конце концов, имею право, как лицо заинтересованное». «Так не терпится стать женой дракона?» — хмыкнул любимый, чья рука, пользуясь преимуществами трибуны, обнаглела просто бессовестно. «Твое тщеславие не знает границ, женщина». «Мир не вертится вокруг тебя одного, мужчина», прошептала я, кивая в ответ на поздравление и демонстрируя некоторым находчивым, что мои конечности тоже бесстыжими бывают. В летописях еще драконицы упоминаются, так что вдруг я тоже крылья смогу получить. Муж хмыкнул, с трудом сохраняя серьезный вид. «Вот я ничуть не удивлюсь, Милу, если ты будешь первая, кто их получит». «Так а я о чем?» И все-таки не каждый день на горизонте маячит перспектива возвращения в мир драконов. Согласитесь?